Глава 13. Смерть подстерегала на каждом шагу. Можно было принимать меры предосторожности, бороться с ней лекарствами, антисептиками и лечебными повязками, и тем самым лишь глубже загонять ее в тень. Там она таилась, в сырой угрюмой пустоте, росла как опухоль, тянулась, хватала, сжимала горло, голодное и неотвратимое. Ее холодные пальцы впивались мертвой хваткой, и не оставалось никакой надежды на спасение. Если жертва пыталась вырваться, смерть вцеплялась еще сильнее. Она решительно забирала свое, не останавливаясь, пока сосуд жизни не проливался на пол, и не оставалось ничего, кроме шепчущей тьмы, затягивающей в глубину. Когда Гослинг умер, они завернули его в оставшийся от плота брезент и позволили Чесбро прочитать над ним молитву. Лучшая поминальная служба, на которую они только были способны. Элизабет удалось отвлечь тетушку, что было очень кстати. Джордж тяжело переживал смерть Гослинга. Его желудок словно царапали гвозди и битое стекло. Каждый шаг вызывал боль. Если бы тетушка Эльза вновь принялась обвинять его в халатности, он непременно поделился бы с ней этой болью. Сказал бы ей нечто такое, от чего она замолчала бы навсегда. Они провели мрачную и тревожную церемонию на палубе в свете фонаря. Свет мерцал, плясали тени, их обволакивал смрадный туман. Саван Гослинга утяжелили и сбросили тело за борт. Оно долго лежало на водорослях, и Джордж испугался, что оно никогда не утонет, будет лежать там день за днем, мозолить глаза, но тут тело медленно начало опускаться. Останки Пола Гослинга, старшего помощника Мары Кордей, скрылись под водой, и какая-то часть Джорджа утонула вместе с ними. Он наблюдал, как исчезает тело, а его голову не покидала одна единственная мысль — послание в бутылке. Послание в бутылке.